Алло, алло, алло. Ваш разговор будет продолжен. Пожалуйста, не отключайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Это компания «Эверест», успех дерматолога на Сергея наведется запись. Александр Сергеевич, это вы? Да вы должны меня уже узнавать, Масалыгина. Кто? Что? Как фамилия моя еще раз? А вас Юлия зовут, да? Нет. Нет? Ошиблись, представляете? Я с фамилией-то не ошибся, Масалыгина. Нет, неправильно. Ну ладно. Слушаю вас, гражданка Масалыгина. У вас какая-то проблема с восприятием информации. Да, слушаю вас. И фамилию у меня неправильно вы озвучили, если что. Ну ладно, мне не важно. Ну да, я... До 19 марта в какой день будете оплачивать задолженность? В 32 марта. У вас есть ровно 3 дня для того, чтобы в микрокредит заплатить 71 300 рублей. Да, в ваши 57 дней незаконно удерживаете себя чужие деньги. Очень незаконно. Вообще незаконно. Какой день будете оплачивать? 32 марта. Хватит ерничать. Да вы заебали, ну чего вы тупите? А в чем дело? Что же вы деньги не платите? Да потому что не буду я ничего платить. Чего вы такие глупые? Почему? Ну не хочу. Ну, значит, не хотите. Вот не хочу. Есть обязательства, обязаны вернуть основание. Не хочу, это как хочу, только наоборот. Понимаете? Ой, ну все тогда, я не буду смех ваш слушать. Конечно, конечно. Пока, пока. Добрый день. Здрасте. Меня зовут Владимир, я представляю Газпромбанк. Подскажите, что-нибудь уже слышали о банке? Ну да. Вы согласны прослушать наше предложение? Это займет всего пару минут. Пару минут? Рассказывайте. Уточните, пожалуйста, как я могу к вам обращаться? Павел. Павел, очень приятно. Банк предлагает оформить кредит наличный со ставкой от 7,5% годовых. На данный момент это одна из самых низких ставок на рынке кредитования. Вам это интересно? Ну да, конечно, рассказывайте. Чтобы подобрать для вас наиболее выгодное предложение, позвольте задать мне несколько вопросов. Оба! Сколько вам полных лет? Мне 30. Вы трудоустроены официально? На данный момент нет. К сожалению, для получения кредита необходимо официально подтвердить доход. Но поэтому на данный момент оформить кредит не предоставляется возможным. Везде одно кидалово. Благодарю за уделенное время. Всего доброго, до свидания. Пока, братиш. Внимание! Неопознанное лицо. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Это компания «Кредитер». Меня зовут Рамазанов Екатерина Викторовна, эксперт отдела взыскания. Антон Александрович, звонок поступает по поводу вашей просроченной задолженности. Ага. Ровно 2 недели не возвращаете деньги в компанию. В добровольном порядке собираетесь вообще возвращать? А это не вы мне там сейчас смс-ку прислали? Я не знаю, кто вам прислал смс-ку сейчас. Не вы, да? Не знаете? Ну, я не знаю, какие смс-ки вам приходят. Я вам вопрос задала. Вы деньги собираетесь в добровольном порядке возвращать в нашу компанию? Нет. Нет? Отказ от оплаты не фиксирует? Переходить на следующий этап взыскания на принудительное взыскание? Ой-ой-ой, а вы расскажите, может, я передумаю? Да, что, да. Что за принудительный? Передумайте, может быть. Но я смотрю, вам весело, да, и вы под запись разговора сейчас 314-ю статью нарушаете Гражданского кодекса России. Что за статья? 310. Как вы меня за нее накажете, за нарушение этой статьи? Вы почитайте на досуге. Ага, я почитаю, ага. Также хотел вас проинформировать о том, что компания, согласно 230-му федеральному закону, но имеет право осуществлять выезды к вам домой. Вот ну вы да. Подумайте о своей репутации. Раз в неделю имеете право, конечно. Да. Так а что страшного? Я смотрю, вам все равно на вашу репутацию, раз в добровольном порядке. Какую репутацию? Ну да, действительно. Какую репутацию может идти речь у должника? Ну да. Я вас предупредила о последствиях. Подождите. Не уходите, не бросайте. Нет, я уйду. Пошла нахуй тогда. Внимание. Неопознанное лицо. Алло. Здравствуйте, агентство Росдолг. Алло. Здравствуйте, звоните в агентство «Росдок». Представляем компанию «Омск РТС». Меня зовут Артемия Алита Юрьевна. Ведется запись разговора. Слушаю вас. А, так это вы звоните, а не я. Так, минута, у меня просто как входящий вышел. Так, да, звонок поступает по поводу долга по отоплению по адресу. Ага. Вы Олег Петрович, верно? Ну да, ага. Олег Петрович, вижу многократно раз, от вас идут отказы от взаимодействия, отказы от оплаты. Вообще, в чем причина, почему не решаете вопрос? Ну, потому что вы, как это сказать, незаконное говно, которое пытается вторгнуться в мое личное пространство. Ну, может быть, нормально будем общаться? Ну, я с вашей петушарни не хочу уж больше нормально разговаривать, вы не умеете. Хорошо, будем через этот вопрос решать. Любой да, момент, каким образом? С судебным приказом пойдете? Судебный приказ уже был. Да, почему РТС да, не пошло с иском? Должности, которые у нас имеют ага. в работе, пока судебных разбирательств не было. Судебный приказ был уже, я его отменил. Момент, это может произойти. Так бога ради. Я вас понял. Идите, идите. Пока. Внимание. Неопознанное лицо. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Александр Сергеевич, верно? Совершенно верно. Звонок поступил из компании МБА «Финансы», специалист РОК Оксана Юрьевна, ведется запись разговора. Звоню вам для решения вопроса вашей задолженности перед компанией «Манимен». Вас имеется долг по оформленному вами займу 24 июня 2019 года. 173 дня просрочки, сумма которого составляет 29 681 рубль. Требование кредитора произвести оплату не позднее 19 марта. Оплата поступает от вас? Ну пусть требует, что мне же не жалко. Оплата поступает от вас? А вы по-русски понимаете? Нет. Нет. Оплата поступает от вас? No, you will not get any money. Вы на мой вопрос не ответили, почему я должна отвечать на ваши вопросы. Поясните, если вы должны денежные средства в компании Money Man. Я отвечу на ваш вопрос сразу после того, как вы ответите на мой, окей? Я вам вопрос задала первый. Начнем с этого. Решили, что вы можете если звонить, вы не слышали, звоните, Александр Сергеевич, вы приехали, то что я звоню, и я вам задаю вопрос. Ух ты! А ваша задача, пока вы являетесь должником компании Money Man, брать трубку и отвечать на мои вопросы. А как вам... Давайте так. Ну, что, как? Нет, как нет, давайте. Господи. Оплата поступает от вас? Хуй. А что вы так за разговаривали сразу? Аргументы закончились по факту, да, Александр Сергеевич? Ты же дура ебаная, а что ты поймешь? Вы про себя говорите? Как интересно, я вас слышу. Стрелочница, Александр Сергеевич. Че? Все, аргументы по факту закончились, сказать нет. больше нечего. Переходим на оскорбление. Что нет? Нет. Что нет? Нет. В таком случае отказ от оплаты информации передается. А, в который раз, ебанушка. Разговора вашему кредитору. Да. Передай. Долго уклоняться скажи ему, не придет. Он шел и нахуй. Деньги в любом слышишь, случае слышишь, вернете. Животное, скажи ему, чтобы он шел нахуй. Ага. Александр Сергеевич, ой. Я вам еще раз повторяю, по вашему адресу город Ростов-на-Дону, улица Баркода. Приедите ко мне. Возможен. Для личной беседы какой с вами. Комиссии? Какой комиссии? Деньги, идем, зарабатываем. Да, не вопросим у своей супруги. Я твоей жопой лучше и заработаю деньги. Все, давай, иди нахуй, дура. Внимание. Неопознанное лицо. Алло. Алло, да, здрасте. Кто там? Алло, здравствуйте. Это компания ООО «МФК ЦФП» и «Виво Деньги». Меня зовут Кузьмичева, Дарья Александровна, уведомляю вас в записи. Александр Сергеевич? Совершенно верно. Александр Сергеевич, набираем вам по поводу сегодняшнего платежа на сумму 3760 рублей. Справляетесь с ним? А, что-то много. Много. У вас такой ежемесячный платеж. Да. А что, как бы, информация о том, что в прошлом месяце не было платежа, вам ни о чем не говорит, да? Почему в прошлом месяце у вас не было платежа? Вы внесли платеж 20 числа. Да? Просрочка на 6 дней. А, уже просрочка, да? Понятно. Ну, в прошлом месяце у вас была просрочка, да? Ну, вы знаете, я вот подумал и решил, что... Я не справляюсь с оплатой. Ну, раз вы это говорите под запись, значит, вам отказ от оплаты. И все? До свидания. И все? Это все, что вы хотели сказать? Ну, так быстро сдаете? Я не собираюсь с вами, вступать в долгие диалоги. Ну, почему бы и нет? Не вы видите? Ну, если вам скучно, наберите друзьям, знакомым. А, да зачем? Мне куча идиотов с коллекторских фирм звонят. До свидания, Александр. Пока-пока, дурочка с переулка. Внимание! Неопознанное лицо. Алло. Здравствуйте, Хангович. Что? Здравствуйте, Антон Хангович. День добрый. Меня зовут Никитина Светлана Викторовна, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется должность в размере 22 993 рубля. Требование банка оплатить сегодня. Вы готовы оплатить в указанные сроки? Нет. Договором был строго обозначен оплату, но вы получили. Именно поэтому и банк. В законных основаниях устраивает требование оплатить за должность в размере 22 993 рубля. Требования? Если у вас нет возможности платить сегодня, мы готовы подождать до 18 марта включительно. Поступит оплата от вас? Нет. Антон Хангович, а почему в свое время не получается оплата минимального платежа? Девушка, а что у вас с аппаратурой, а? Вот я прям вот прерываете. Хап-хап-хап-хап-хап-хап. Чего говорите, непонятно вообще. Антон Хангович, я вас хорошо слышу. Почему в свое время у вас не получилось нести платеж? Ну, вы знаете, я тут услышал новость о том, что ваш хозяин попал сильно в Англии и в Америке. И что-то как-то У вас-то что случилось? Почему платеж не вносите? Ну, я подумал, что, может, ну его нахер. Может, его посадят, и не надо платить. Отказ от оплаты не поможет вам избавиться от текущей задолженности. Обратите, пожалуйста, внимание, что каждый день просрочной задолженности ваша сумма долга значительно увеличивается за счет начисления штрафов и неустойки. Штрафы? Поэтому оплачивайте своевременно. Вы сказали штрафы? У вас не предпринимает дальше шагов по взысканию. Прием. Я говорю, вы сказали штрафы? Штрафов и неустойки. Вы понимаете, что увеличение суммы долга приведет к увеличению суммы минимального платежа? Ну, знаете, я тут слышал, один дядька говорит, какая разница, сколько не платить? А? Антон, напоминаю вам, что согласно договору именно вы, как клиент, брали ответственность в свое время за чтение средств на счет, вне зависимости от обстоятельств. Надеюсь, к этому вопросу я с вами более не вернусь. Да нет, наличие просроченной задолженности дает банку право увеличить процентную ставку по кредиту на 19% годовых. Увеличивать. Чем же я усугубляю-то, а? Мы сейчас готовы договориться и предоставить вам для оплаты суммы 22 993 рублей времени до 21 марта. Оплата поступит? Я не договариваюсь с вымогателями. Обращаю ваше внимание, что действует банк на основе лицензии, и банк действует на протяжении уже более 10 лет. Ой-ой-ой. Все условия согласно вашему договору и в рамках действия законодательства. Девушка, вы не по скрипту, разговаривать умеете вообще, нет? Антон Хангович, вы для чего сейчас мне это говорите? Ну я хочу просто понять, вы там биоробот или нормальный человек? А я вам говорю, ну скупши принятые манеры общения, не оскорблять меня. А я же... кредитный договор обязан в каком месте я вас оскорбил, скажите, пожалуйста. В каком месте я вас оскорбил? Давайте, Кириночка, урегулируем ситуацию по вашей задолженности. Почему вы не пробуете оплачивать хотя бы по частям? Вот если бы я тебе сказал, что ты грязная, вонючая шлюха, я бы тебя оскорбил. А так я не оскорбляю же. Биоробот. Где тут оскорбление? Раз вы не готовы прийти к любым ситуации по вашей задолженности, я вынужден тогда с вами попрощаться. Имейте в виду, действия базы на правильное взыскание долго будут продолжаться. Да, звоните, всего конечно, доброго. звоните. Ожидайте. Да, конечно. Клади трубку. Внимание. Неопознанное лицо. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте, звонок поступил с коллекторского агентства ID Collect. Да, я знаю. Поздно бит Валерия. Ведется запись телефонного разговора. Александр Сергеевич, верно? Ага. По запись телефонного разговора подтверждаю. Совершенно верно. С вами. Я уже знаю. Договор среди 24. Сумма задолженности составляет 18 628 рублей. 37 копеек. Договор был переуступлен по цессии, 382 статья. Оплата почему не производится? Потому что хуй я клал. Упс. Вы работаете? Да, естественно. Вы сегодня работаете? У нас же в России невозможно жить и не работать одновременно, да? А официально работаете? Что-что? Кем? Официально работаете? Официально работаю. Зарплата полностью все получается? Совершенно верно. А на что тратить денежные средства? Ну как, на что он может тратить весной деньги молодой человек? Тёлки, баня, пиво. Может быть, на закрытие данных своих задолженностей, Александр Сергеевич? Да нет, за хуй не считаю. Денежные средства. Нет, не считаю нужным. Для чего брали денежные средства? Потратить. Почему не вернули? На что рассчитывали? В смысле, на то, что я их, на то, что я их потрачу. Я их потратил, все, спасибо. Угу. Часть денежных средств вернули, Александр Сергеевич. Ну, молодой был, горячий. В июле месяце. Что-то смолодушничал. Такая, вам вот. Вам 29 лет, Александр Сергеевич, ну, что изменилось? Чё, какая связь-то? Связь-то какая? За один месяц? Да, да. Да, да. А вы знаете, просто законы стал изучать, вот как-то так получилось. И вот. А перед тем, как взяли денежные средства, не изучили? Не изучили. А потом товарищ один мне говорит: Сашка, а ну-ка покажи мне свой договор. А я показал, он говорит: нихера себе. И ты, говорит, собираешься по этому платить? Я говорю: ну да, я платил. Он говорит: да, брось херней заниматься. Ну и все. Он мне много-много интересного рассказал, и я прислушался к нему. Например, что интересно рассказали вам? Скажите, пожалуйста, а почему кредитор до сих пор не уведомил меня о том, что у нас появился ID Collect? Вам направляли уведомление о переступке прав на адрес регистрации. Заказным письмом? Конечно. Заказным? Я его получил? Давайте проверим, я могу трек-номер. Продиктовать запишется? Ну, диктуйте, у меня этот звонок записывается. 14-57-55-44-49-09-05. Замечательно. Я обязательно посмотрю. Данное письмо было вручено адресату 15 февраля 2020 года. Да? 11-23 в Ростове-на-Дону. Ну, наверное, это кем-то другим получено, не знаю. Ну, в общем, это. Адрес регистрации проживается? В общем, это. Я вам хочу, давайте я сэкономлю вам время. Идите в суд. В суд. Письмо вам было вручено, Александр Сергеевич. Да? По адресу регистрации проживается? У вас роспись есть, что я получил это письмо? Конечно. Да, ну все тогда, вперед в суд. Все, вперед в суд. Вы по адресу регистрации проживаете? Девочка моя, с чего ты решила, что я буду отвечать тебе на вопросы? Вы уже до этого отвечали, Александр Сергеевич? А вот на какие-то хочу, отвечаю. Не хочу, не отвечаю. Все же просто. Принимай по правилам игры. Либо клади трубку. Александр Сергеевич, для чего вам все-таки понадобилась такая сумма? Чего? 1720 рублей. Чего вам понадобилась такая сумма? Я же говорю, пиво, баня, тёлочки. Летом? Ну, а чего нет-то? В чем? Кем работает Александр Сергеевич? Это какое отношение имеет? Вы знаете, вот с вами-то я не секретничать-то вообще не собираюсь. Может, давайте по душам поговорим, я вам расскажу о своих проблемах, бедах, чаяниях. Давайте, Александр Сергеевич, расскажите, как так получилось. А у вас этот диплом психолога-то есть? Коллекторскому агентству. Да, коллекторскому агентству. Это мешает нам с вами вести разговор? Нет, разговор нет, не мешает. Ну, почему вы так спрашиваете? Ну, это же не значит, что я вам сейчас буду там подноготную свою рассказывать. Ну, хочу, отвечаю, не хочу, не отвечаю. Никаких нормативно-правовых актов, за которые заставляют меня что-то вам рассказывать, не существует. Поэтому вам можно попробовать только меня... Вы же работаете в ООО «Дон Алко»? Да уволился я уже оттуда. Чего вы пристали? Когда уволились? Ну, вот буквально недавно. А сколько недавно? А какое это имеет значение глобальное для вас? Ну, все-таки хочу понять, какие это сроки было. Да зачем вам эта информация? Вы сейчас говорите о том, что вы работаете. Ага. Как давно устроились тогда на данную работу? А не скажу. Вот вы знаете, вот вы что-то от меня требуете, а взамен ничего не даете. Заинтересуйте меня, в конце концов. Александр Сергеевич. А. Так все-таки, как давно остановились? То есть вам нечего... Вы нечего... так ее быстро нашли. Вам нечего мне предложить, да? Нечего предложить мне, да? Вы ее так быстро нашли, все-таки как такое могло произойти? Ну, никто так... найти работу с дочерью долго не могут, а вы ее так быстро нашли. А я шустрый парень. Шустрый парень, да. Знакомство устроились на работу. Ищись. Тем более официально. Чего вы хотите от меня сейчас? Диапазон работы устроить. Чего хотите, говорю, от меня, я не понимаю. Хотелось бы, чтобы вы оплату произвели по данным договора. Его ну, давайте, в суд идите, наша и все. Наша компания бы вам не звонила, Александр Сергеевич. Так вы хулиганы какие-то давно просто, да и все. Давно получили справку о закрытии задолженности. Да вы хулиганье просто обычное, что? Да и все. Звоните, где-то мои данные заполучили, что-то хотите от меня получить якобы. Ну и все, чего. Александр Сергеевич. Вау. Какую зарплату получаете в месяц? Частями или получаете ее? Это частями, да. Частями аванс и зарплата, правильно? Угу. В каких числах? 10-го, 15-го? Че? Слушай, я так встал, что-то прям... 10-го. Я что-то так прям встал неудачно. Ну-ка, подожди, я отъеду. Что-то меня сейчас проклинают, походу. Опа! Так, 10-го, 15-го числа у вас аванс, правильно? А я что-то это слегка запамятовал. А как ваше имя, юная барышня? Вита Валерьевна. Как Вика или Вита? Вита, Вита. Виолетта. Нет, Вита именно. Что это у вас в паспорте так написано, что ли? Да, конечно. Прикольно. Опа, да что вы откуда беретесь-то, а? Это и не вам? Так все-таки, куда у вас аванс? 10-го, 15-го. Так вы приходите, приходите в гости, я вам все расскажу. Виточка, приходите. Давайте вы все-таки лучше в Москву приедете. Вы меня встретите? У меня в Москве есть друзья, у меня есть где остановиться, встретимся, чайку попьем, кофейку. Конечно, в офисе можем встретить. В офисе? Нет, в офисе с ним интересно, это не Кемельфо, нет. У вас там куча всяких крикливых тетенек, это как ее, Перегудова, это ваша... Тут дурная, блядь, курица. Знаете, что такое, да? Конечно, знаю. Мне тут звонило. Такое чесало в уши, прям блела, прям. Ой, вообще, мама, не горюй. Вы вроде спокойная, адекватная. Смотрите, давайте я вам проще скажу. Платить не буду. Если хотите с меня что-то получить, вам придется доказать свои права требования. Для этого вам придется пойти в суд, где в соответствии с 385-й статьей ГК вам придется доказать вот эти все свои хотелки, чтобы вы перекупили долг и так далее и тому подобное. Ау, что такое? Я вижу, что вы ранее сами звонили на входящий линии в феврале месяце. Хотели оплату сами частями производить. Передумал. Мне не поменялось. Передумал. Почему передумал? Ну я же говорю, друг, промыл мозг, рассказал, что да как у вас там устроено. Так вы же ранее говорили о том, что это раньше произошло. Не понял. А вы... По поводу времени я ничего не сказал. Я сказал, что друг просто промыл мозги. Я же бы не сказал, когда это случилось. Это случилось. Нет, ну вот... Нет, я вас, когда спросил, почему дальше оплата не поступала, вы сказали, что друг вам посоветовал. Верно. Вам а какая... Вы позвонили в нашу компанию в феврале месяце, 1 угу. числа. Вы позвонили в нашу компанию, говорили угу. о том, что хотите оплату частями. Угу. Ну, вот вам совет, к сожалению, сотрудник все-таки добил оплату на всю сумму, и вот, видимо, после этого вы оплачивать отказались. Давайте скажем так, ваш сотрудник этого? Меня огорчил. Огорчил он меня. Чем именно? Вы ему ата-та сделаете, что ли, за то, что он меня огорчил? Накажите его. Накажите сучку. Виточка, ну вы же не положили... Может быть, попробуем все-таки вопрос решить именно. Виточка, ну смотрите, драгоценная моя, ну вы понимаете, что сейчас у вас нет никаких прав, и вот сейчас я не хочу вас лично оскорбить, но вот ваша вшивая контора просто попрошайничает. Вот по-другому это не назвать. Вы заплатите за... Мы являемся вашим новым кредитором, Александр. Ну докажите это, докажите. Идите в суд и докажите это. Вам уведомления на электронную почту направлялись 7 числа, феврале месяца. Да херня это, когда на уведомление приходит на электронную почту. Как вы пойдете в суд? С моим компьютером или что? Вы уверены, что я получил? А? Вы ведь сами просили уведомление. Я просил заказным письмом на мой адрес с уведомлением. Вот это я просил. А еще я просил договор его цессии. Вам направили. А еще я просил... Вы его получили. Виточка, а еще я просил договор цессии. Так как вы не являетесь стороной договора цессии. Как это? Я, разве не я объект, собственно, цессии, нет? Там же прямо, ну там, Пронин Александр Сергеевич. Между двумя компаниями Александр Сергеевич. Ну да. Между двумя компаниями. А я хочу увидеть, что у вас... А я хочу увидеть, что у вас есть в договоре мое имя, фамилия вообще. Может быть предоставлен. Что? Что? Не может быть вам предоставлен. Не может быть вам предоставлен. Не может. И с вами он был заключен. Ну, раз я его не могу увидеть, то как я могу оплачивать-то? Это как это... Вагон сочинского снега. Преступки прав направляются Александр Сергеевич. Вы меня слышите, что я говорю? Это уведомление о преступке прав вам было направлено. Это вагон сочинского снега. Понимаете? Вот я вам говорю, что я ничего платить не буду. Вот, ну, можете просить, можете угрожать, можете что угодно. Но я вам буду говорить только одно. Идите на три буквы посередине У в суд. Если вы что-то хотите от меня получить, то можете получить только через суд, доказав свои права требования в суде. По-другому с вас, вам не получится с меня ничего получить. Ну вот никак. Как бы вы ни звонили мне. Александр, подожди, Вита, я так говорю. Что вы получили уведомление о переставке прав. Ну все, в суд, вперед. Какие проблемы? Где вы собираетесь оперировать этим фактом? Напугать меня этим фактом, ну и хрен с ним, ну получил, и чё? Дальше-то чё? А? Вы уверены, Александр Сергеевич, что из-за данной суммы вы готовы вопрос решить только через суд? Конечно. Даже если я проиграю, что далеко не факт, суд обяжет меня выплатить эту смешную сумму, и я буду оплачивать ее через пристава по сотке, по две, потому что я официально не работаю сейчас, ну, для пристава. И карт, никаких карт, ничего у меня нет. И вы описать у меня нечего. И вы будете получать свои 8 или там 9 тысяч долгое-долгое время, пока приставу не надоест, и он не закроет мое дело по 46-й статье. Так что вперед. Так вы мы сами могли частями носить, Александр Сергеевич. Так я не хочу. Мне важно вас задрючить. Принципиально. Виточка. Я вас услышала, Александр Сергеевич. Вита, слушай, ну ты вроде адекватная девочка. А что ты там делаешь? Скажи, пожалуйста. Ты не истеришь, не кудахтаешь. Я же сотрудник коллекторского агентства. Иди, коллектор, Александр. Ну, в этом случае я могу тебе только посочувствовать. Потому что я, ну, я лояльный, скажем так, ваш клиент. И я тебя не ругаю. И я тебе, ну, понимаю, что, как бы, ну, это типа твоя работа, но я не понимаю, ты вроде умная девчуля, что ты там делаешь, скажи, пожалуйста, что, неужели нельзя в колл-центр другой конторы устроиться, или что, там деньги хорошие прям очень? Стоят они того, что на тебя каждый день выливают ушаты говна? Ведь я же мог тебя сейчас прямо обматерить, как хочу, и ты бы ничего не сделала. 5.61 вы бы мне не пришили никак. Зачем тебе это, скажи? Александр Сергеевич, я да. Вас услышала. Всего доброго. Лучше бы ты поняла меня, девочка. А еще тебе трубочку надо положить. А я не положу ее.